картины Эрмлера, Рошаля, еще кого-то. В общем, разгром, начатый год назад, продолжается. Но есть и приятные новости. Мы будем ставить исторические картины. Это то, что я тебе говорил когда-то. Мы должны показывать историю в ее подлинном виде и в марксистско-ленинской трактовке. Я точно предугадал это. Будем ставить, как бы ты думала, что? Жанну д'Арк, Гарибальди и другое. Дойдем, вероятно, и до Наполеона, Тарле. Меня это только радует. Какое поле деятельности? Ведь я же актер для исторических ролей. А у нас таких актеров очень немного. По-видимому, со съемками моими в Скандербеге все будет хорошо, все ясно. Обо всем договорились с С.О. И декорации чудесные. Вот только голос завтра. Приехала Курчинина. Она очень милый и скромный человек. Примечание: Курчинина — художник по костюмам. Замерзает на студии, где не топят, и завидует мне. Албанцы тоже. Наша картина в центре политики и для юбилея Албании. А так все под Богом ходят. Никто ни в чем не уверен. Бориса Годунова тоже сняли. Татьяна Николаевна Лукашевич ставит спектакль для кино «Анну Каренину». И тоже висит на волоске. А Колотозов играет с огнем. Его работу будут пронизывать насквозь. Таковы наши фильмовые перспективы. Я скучаю, смотрю на диванчик, где спала Бибочка, и все. Трудно в мои годы отрываться от дома. Ну, целую вас, мое бабье царство. Скоро буду дома. Храни вас Бог, Саша. Ленинград, 21 сентября 1953 года. Здравствуй, Пека. Сегодня туман, погода испортилась. Из моего окна даже Исаакия еле видно. Я вспоминаю стихи Агневцева. В этот вечер над Невою встал туман и град Петра, запахнулся с головою в белый плащ из серебра. Невероятно скучно мне в этот приезд. Уже 8 дней, как я здесь, и кроме Алёши, который был у меня 2 раза, никого не вижу. Примечание: Алексей Илларионович Ефимович, двоюродный брат Александра Николаевича Вертинского. Театры полны, успех огромный, вызывают без конца, а за кулисы никто не заходит. Ты же грозилась приехать. Что ж не едешь? Хотел сегодня позвонить, да подумал, может, ты на даче у Наташи. Скучно, уже спел 7 концертов, сегодня последний у Гершмана. И я начинаю Дворцы культуры. Это будет потруднее, тут они огромные. У Гершмана, у директора театра эстрады. Ну, целую тебя, Пекочка. Доченик Врунишек тоже в масявочку, Саша. Ленинград, 23 сентября 1953 года. Дорогая Лилечка, никогда еще не было так скучно здесь, как в этот раз. Не знаешь, куда себя девать. И выйти на улицу нельзя из-за дождя. Я уже считаю дни, когда кончатся концерты, и я вернусь домой. Пока у них выходит до 2 октября... Вчера пел в изумительном зале бывшей императорской придворной капеллы. Такого красивого зала я еще не видел. В нем только одна царская ложа слева. По типу он напоминает большой зал консерватории, только меньше и наряднее. Акустика в нем замечательная, слышен даже шепот. Я одевался в библиотеке около эстрады. Когда-то директором этой капеллы был римский Корсаков. И это была его нотная библиотека. Публика самая лучшая в Ленинграде. Старушки, генералы и прилично одетая молодежь. Между прочим, ворчливая, имеет сногсшибательный успех